Глава четвертая, рассказанная Еленой. Ксантипа устроила мне нелегкий поединок. Я вернулась с ристалища, задыхаясь от изнеможения. Мы собрали большую толпу зрителей, и я подарила кругу восхищенных лиц свою самую сияющую улыбку. Ни один мужчина не поздравил Ксантипу с выигранным боем. Они пришли посмотреть на меня. Столпившись вокруг, они шумно восхваляли меня, пользовались любым предлогом, чтобы прикоснуться к моей руке или плечу. Самые смелые в шутку предлагали мне поединок, когда я того пожелаю. Я без труда отбивал их остроты, пошлые, далекие от утонченности. В свои годы я все еще считалась ребенком, но глаза зрителей отрицали это. Их взгляды говорили мне то, что я и так знала. Ибо в моих комнатах были зеркала из полированной меди, и у меня самой были глаза. Хотя все они были высокопоставленными придворными, никто из них не имел веса, и им не было места в моих планах на будущее. Я отряхнулась от их взглядов, как от воды после ванны, выхватила у рабыни льняное полотенце и под хор протестующих возгласов обернула его вокруг своих ногих, потных бедер. И тут в толпе я увидела своего отца. Отец наблюдал за боем? Невероятно. Он никогда не ходил смотреть на то, как женщины пародируют состязания мужей. Увидев выражение моего лица, некоторые из придворных обернулись и уже через мгновение исчезли все до единого. Я подошла к отцу и поцеловала в щеку. «Ты всегда вызываешь у зрителей подобный восторг, дитя?» — нахмурился он. «Да, отец», — самодовольно ответила я. «Ты же знаешь, как мной восхищаются». «Я это вижу. Должно быть, старею, теряю наблюдательность. К счастью, твой старший брат не стар и не слеп. Сегодня утром он посоветовал мне пойти посмотреть на женские состязания». Я ощетинилась. Какое Кастеру до меня дело? Плохо было бы, если бы это было не так. Мы подошли к двери тронного зала. «Смой пот, Елена, оденься и возвращайся ко мне». Его лицо было непроницаемо, поэтому я пожала плечами и помчалась прочь. В комнатах меня ждала Неста, ворча и кудахтая. Я позволила ей раздеть меня, предвкушая теплую ванну и ощущение щетки на своей коже. Непрерывно болтая, она бросила полотенце в угол и расшнуровала мою набедренную повязку. Но я ее не слушала. Пробежав по холодным каменным плитам, я прыгнула в ванну и радостно заплескалась. Как приятно чувствовать, как вода обнимает и нежит тебя, достаточно мутная для того, чтобы я могла ласкать себя, не рискуя, что глаза бусины Несты это заметят. И как приятно потом стоять, пока она натирает меня ароматическими маслами и втирать их в себя самой. За день никогда не бывает слишком много моментов, чтобы ласкать себя, гладить, порождать в себе дрожь и трепет, до которых таким девушкам, как Ксантипа, судя по всему, дело было намного меньше, чем мне. Наверное, потому что им не встретилось своего Тесея, который бы научил их этому. Одна из рабынь разложила мою юбку в широкий круг на полу, чтобы я могла войти в середину. Потом она подтянула ее вверх и закрепила на талии. Юбка была тяжелая, но я успела привыкнуть к этой тяжести. Ведь я носила женские одежды уже 2 года, с тех самых пор, как вернулась из Афин. Моя мать посчитала нелепым снова нарядить меня в детский хитон после той истории. Потом настала очередь корсажа, зашнурованного под грудью, и широкого пояса с фартуком. Чтобы его застегнуть, мне нужно было глубоко вдохнуть и втянуть живот. Рабыня осторожно пропустила мои кудрявые волосы сквозь отверстие в золотой диадеме, другая вдела мне в уши красивые хрустальные серьги. Одну за другой я протянула им свои босые ноги, чтобы они нанизали колечки и колокольчики на каждый из 10 пальцев, потом руки, украсить запястья десятками звенящих браслетов, а пальцы — кольцами. Когда они закончили, я подошла к самому большому зеркалу на другой стороне комнаты и критически оглядела себя с головы до ног. Эта юбка была самой красивой из всех моих одеяний. От талии до щиколотки она была собрана в бесчисленные складки, оттянутые к низу хрустальными и янтарными бусинами, амулетами из ляпис-лазури и чеканного золота, золотыми колокольчиками и подвесками из фаянса. Каждое мое движение сопровождала музыка. Пояс был зашнурован недостаточно туго, и я приказала двум рабыням затянуть его сильнее. «Почему мне нельзя накрасить соски золотом, Неста?» «Мне жаловаться бесполезно, царевна. Спроси у своей матери. А лучше оставь это до той поры, когда тебе это действительно будет нужно. После того, как родишь ребенка, и твои соски потемнеют». Я решила, что она права. Мне повезло. Мои соски были ярко-розовыми, тугими, словно бутоны, а груди — высокими и налитыми. Как говорил Тесей, два маленьких белых щенка с розовыми носами. Стоило мне подумать о нем, как настроение мое изменилось, и я резко отвернулась от своего отражения под бисерный звон. О, снова лежать в его объятиях, Тесей, возлюбленный мой! Его губы, его руки, его томительные ласки, пробуждавшие страстную жажду. Потом пришли они и забрали меня, мои достойные братья, Кастор и Полидевк. Если бы только он был тогда в Афинах. Но он был далеко, на Скиросе, с царем Ликомедом, и никто не посмел прикословить сыновьям Тиндарея. Я позволила рабыням подвести мне глаза линией из разведенного водой черного порошка и накрасить золотом веки, но отказалась от кармина для щек и губ. «В нем нет нужды», — говорил Тесей. Потом я спустилась в тронный зал к отцу, который сидел у окна в выложенном подушками кресле. Он тут же поднялся. «Подойди к свету». Я молча повиновалась. Отец во всем мне потакал, да, но это не мешало ему оставаться царем. Когда я встала на жестко палящее солнце, он отступил на несколько шагов назад и посмотрел на меня так, словно никогда раньше не видел. О да, глаз у Тесея был наметан лучше, чем у Лакедамонин. «Твоя мать права, ты уже совсем взрослая, поэтому нам нужно что-то сделать, пока не нашелся еще один Тесей». Мое лицо вспыхнуло. Я промолчал. «Тебе пора замуж, Елена!» Он задумался на мгновение. «Сколько тебе лет?» 14, отец». «Замуж! Как интересно!» «Самое время!» Вошла мать. Я опустила глаза, чувствуя себя неловко от того, что стояла перед отцом, который рассматривал меня как мужчина. Но она не обратила на это внимания, встала рядом с ним и тоже окинула меня взором. Они обменялись долгими, понимающими взглядами. «Я говорила тебе, Тиндарей». «Да, Леда, ей нужен муж». Моя мать залилась высоким звонким смехом, который, по слухам, очаровал всемогущего Зевса. Ей было примерно столько же лет, сколько мне, когда ее нашли ногой в обнимку с огромным лебедем, стонущую и кричащую от наслаждения. Она быстро соображала. «Зевс, Зевс, этот лебедь Зевс, он взял меня силой». Но я, ее дочь, прекрасно все понимала. Каково это чувствовать прикосновение восхитительных белых перьев? 3 дня спустя отец выдал ее за Тиндерея, и она дважды родила ему близнецов. Сначала Кастора и Клитемнестру, а потом, через несколько дней, меня с Полидевком. Согласно легендам, мать Елены уже была замужем за Тиндереем, когда ее увидел Зевс и овладел ею в образе лебедя. Таким образом, Елена – дочь Зевса, причем его единственная дочь от смертной женщины. Но сейчас все думают, будто это Кастор и Полидевк-близнецы, или что мы родились четверней. Если так, то кто из нас был от Зевса и кто от Тиндерея? Загадка. Женщины в моем роду созревают рано и много страдают. Леда, моя мать, все еще смеялась. Но отец не смеялся. Его ответом было краткое и довольно мрачное «да». Найти ей мужа не составит труда. Тебе придется отгонять их дубиной, Тиндерей. Ну, она знатного рода, с богатым приданным. Чушь! Она так красива, что неважно, есть у нее приданное или нет. Верховный царь Аттики сделал нам одолжение. Он разнес славу о ее красоте от Фессалии до Крита. Не каждый день муж, настолько умудренный годами и присыщенный, как Тесей, теряет голову настолько, чтобы похитить 12-летнего ребенка. Губы отца напряглись, и он жестко произнес. «Я предпочел бы об этом не говорить». Как жаль, что она красивее Клитемнестры. Клитемнестра подходит Агамемнону. Как жаль, что у Микен нет еще одного верховного царя. В Элладе еще три верховных царя. В нем заговорила практическая сметка. Я тихонько отошла в тень, не желая, чтобы меня заметили и заставили выйти. Разговор шел обо мне, и это было очень интересно. Мне нравилось, когда меня называли красавицей. Особенно, когда говорили, что я красивее Клитемнестры, моей старшей сестры, которая вышла замуж за Агамемнона, верховного царя Микен и всей Эллады. Пусть она никогда мне не нравилась, но в мои детские годы она внушала мне благоговейный трепет, когда проносилась по залам дворца в очередном приступе гнева. Огненно-рыжие волосы вставали дыбом от ярости. Черные глаза метали молнии. Я ухмыльнулась. Она точно извела мужа своими припадками, будь он хоть трижды верховный царь. Хотя Агамемнон явно был способен держать ее в узде, такой же властный, как Клитемнестра. Мои родители обсуждали мой брак. Я, пожалуй, разошлю гонцов ко всем царям. Да, и чем скорее, тем лучше. Хотя новые боги и хмурят брови на полигамию, многие из царей не взяли себе цариц. И Доминей, к примеру. Ты только представь. Одна дочь на троне Микен, а вторая на Критском. Какой триумф! Отец заколебался. Крит уже не обладает такой властью, как прежде. Эти два трона нельзя сравнивать. Филоклет? Да, он достойный муж. Ему пророчат великие подвиги. Однако он царь Фессалии, а значит, вассал Пелея и Агамемнона. Я больше склоняюсь к Диомеду. Он только что вернулся из похода на Фивы и купается в богатстве не меньше, чем в славе. И Аргос лежит по соседству. Если бы Пелей был помоложе, то я не искал бы никого другого. Но, говорят, он отказывается жениться вторично. «Что проку рассуждать о тех, кто недоступен?» — тут же вставила слово мать. «Всегда останется Менелай». «Разве можно забыть о нем?» Разошли приглашение всем Тиндерей. Кроме царей есть еще их наследники. Одиссей фактически царствует на Итаке, ведь Лаэрт уже дряхлый старик. Именно Сфей намного прочнее сидит на афинском троне, чем Тесей до него. Хвала богам, нам не придется иметь дело с Тесеем. Я подскочила на месте. Что это значит? У меня по коже побежали мурашки. Глубоко в сердце я надеялась, что Тесей придет за мной и потребует себе в невесты. Я не слышала его имени с тех пор, как вернулась из Афин. Мать взяла мои руки в свои и крепко их сжала. «Что ж, Елена, лучше, если ты узнаешь об этом от нас. Тесей мертв, изгнан и убит на Аскиросе. Я рванулась прочь к себе в комнату. Мечты мои пошли прахом. Мертв? Тесей мертв? Часть меня навеки остыла с его смертью. Две луны спустя приехал мой зять, Агамемнон со своим родным братом Менелаем. Когда они вошли в тронный зал, я была там, непривычно, до головокружения. Все разговоры вдруг завертелись вокруг меня. Гонцы, посланные от дворцовых ворот, предупредили нас заранее, и верховный царь Микен и всей Эллады вошел в зал под звуки горнов, шагая по золотой дорожке, расстеленной ему под ноги. Я никогда не могла понять, нравился он мне или нет, но понимала, почему во многих он вызывал благоговение. Очень высокого роста, с выправкой и статью профессионального воина, он шел так, будто ему принадлежала вся ойкумена. Смоляные волосы с проблесками седины, цепкий, затаенный угрозой взгляд, крючковатый нос, на тонких губах застыла гримаса презрения. Мужи с такой смуглой кожей были редкостью для Эллады, земли рослых и белокурых. Но вместо того, чтобы стыдиться своей смуглости, Агамемнон гордо выставлял ее на показ. Вопреки моде на чисто выбритый подбородок, он щеголял длинной черной кудрявой бородой, скрученной в аккуратные жгуты, закрепленные золотой тесьмой. Волосы на голове были убраны на тот же манер. Одет он был в длинный хитон из пурпурной шерсти, расшитый прихотливым золотым узором. В правой руке нес царский скипетр из литого золота, поигрывая им на весу, словно тот был сделан из мягкого туфа. Мой отец спустился с трона и встал на колени, чтобы поцеловать ему руку. Почтение, которое все цари земель Эллады были обязаны оказывать верховному царю Микен. Мать шагнула вперед, чтобы присоединиться к ним. На мгновение обо мне все забыли, и это дало мне время присмотреться к Менелаю, моему возможному жениху. О, мое страстное предвкушение сменилось возмущенным разочарованием. Я практически сжилась с мыслью, что стану женой второго Агамемнона, но этот человек был на него ничуть не похож. Он действительно был родным братом верховного царя Микен, сыном Атрея, вышедшим из той же утробы. Это казалось невозможным. Низкого роста, коренастые, ноги такие короткие и кривые, что в его узких штанах смотрелись просто смешно. Круглые сутулые плечи. Мужчина с мягким нравом, не любящий спорить. Заурядные черты лица, волосы такие же огненно-рыжие, как у моей сестры. Возможно, он показался бы мне более привлекательным, если бы волосы у него были другого цвета. Отец кивнул мне. Нетвердо ступая, я подошла к нему и подала руку. Царственный гость посмотрел на меня, и в его взгляде вспыхнуло восхищение. Первый раз в жизни я столкнулась с удивительным фактом, который в будущем станет для меня обычным делом. Я была призовым животным, которое должно было достаться тому, чья ставка окажется выше, ни больше, ни меньше. «Она совершенство», — обратился Агамемнон к отцу. «Как тебе удается производить на свет таких красивых детей, Тиндерей?» Отец засмеялся, держа мать за талию. «От меня в них только половина, мой господин». Потом они отвернулись и оставили меня беседовать с Менелаем, но я успела услышать вопрос верховного царя. «Что правда и что нет в той истории с Тесеем?» Мать тут же вмешалась. «Он похитил ее, мой господин. К счастью для афинян, это оказалось последней каплей. Они изгнали его прежде, чем он успел лишить ее девственности. Кастор с Полидевком вернули ее домой нетронутой». «Ложь! Ложь!» Менелай смотрел на меня в упор. Я самодовольно вскинула голову. «Ты первый раз в Амиклах?» Он что-то промямлил, тряся головой. «Ты что-то сказал?» «Нет», — смогла я разобрать. Он еще и заикается. Съехались женихи. Менелай был единственным, кому было дозволено остановиться во дворце благодаря родственной связи с нашей семьей и влиянию брата. Остальные разместились в домах придворных вельмож и на постоялых дворах. Их было не меньше 100. Я сделала приятное открытие. Никто из них не был так скучен и отвратителен, как рыжеволосый заика Менелай. Филактет с Идоминеем приехали вместе. Высокий, словно отлитый из золота Филактет, пышущий здоровьем, и надменный Идоминей, шагающий горделивой поступью с осознанным высокомерием мужа, рожденного в доме Миноса, кому уготовано стать царем Крита после Катрея. Когда широким шагом вошел Диомед, я увидела лучшего из них. Истинный царь и воин. У него был вид человека, познавшего всю Айкумену, как и у Тесея, разве что он был настолько же смугл, насколько Тесей белокур. Он был смуглым, как Агамемнон. Красавец. Высокий и гибкий, словно черная пантера. Его глаза сверкали безудержным весельем, губы, казалось, не устают смеяться. И в первые же мгновения я поняла, что на него пал бы мой выбор. Он говорил со мной, раздевая взглядом. Острое желание пронзило меня, и моя плоть жадно заныла. Да, я бы выбрала царя Диомеда из Аргоса, который находится по соседству. Как только прибыл последний гость, отец устроил пышный пир. Я сидела на тронном помосте, как царица, притворяясь, будто не замечаю пылких взглядов, которые кидали на меня сотни пар глаз, из-под тишка бросая свой собственный на Диомеда, который внезапно перевел внимание с меня на мужа, пробирающегося между скамьями. Мужа, чей приход кто-то приветствовал возгласами ликования, а кто-то — хмурым взглядом из-под лобья. Диомед вскочил и закружил незнакомца в объятиях. Они перекинулись парой слов, потом незнакомец похлопал Диомеда по плечу и направился дальше, к тронному помосту, поприветствовать отца с Агамемноном, которые поднялись ему навстречу. Агамемнон встал. Верховный царь Микен никого не приветствовал стоя. Он отличался от остальных, этот незнакомец. Он был высоким и был бы еще выше, если бы его ноги были пропорциональны туловищу. Но это было не так. Они были чересчур короткими и кривоватыми. Его мускулистый торс казался слишком большим для таких коротких опор. Лицо же его отличалось замечательной красотой, с тонкими чертами и парой огромных сияющих серых глаз, ярких и выразительных. Волосы у него были рыжие, самого яркого оттенка, который я когда-либо видела. Клитемнестра с Менелаем рядом с ним казались блеклыми тенями. Когда взгляд его упал на меня, я почувствовала его силу. Мурашки пробежали у меня по коже. Кто же он такой? Отец нетерпеливо махнул рабу, который поставил между ним и Агамемноном еще одно подобающее царю кресло. Кто же это? Почему ему воздвигают такие почести, которые, судя по всему, совсем не произвели на него впечатления? «Это Елена», — представил меня отец. «Неудивительно, что здесь собралась вся Эллада Тиндарей», — бодро ответил гость, взяв с блюда куриную ножку и впившись в нее белыми зубами. «Правы были слухи. Она самая красивая женщина в Айкумене. Жди неприятностей от этой своры горячих голов, ведь ты осчастливишь одного и слишком многих разочаруешь». Агамемнон удрученно посмотрел на отца, и они оба расхохотались. «Не успел приехать, Одиссей, а уже зришь в корень, как всегда», — произнес верховный царь. Мое изумление прошло, и я почувствовал себя дурой. Конечно же, это Одиссей. Кто еще осмелился бы говорить с Агамемноном как с равным? Кому еще могли поставить царское кресло на тронном помосте? Я много о нем слышала. Его имя возникало всегда, когда бы ни шла речь о законах, судилищах, новых податях или войне. Отец однажды предпринял долгие путешествия на Итаку только ради его совета. Он считался самым умным человеком во всей Ойкумене, умнее даже Нестора и Паламеда. И он был не просто умен, он был мудр. Поэтому ничего удивительного, что в моем воображении Одиссей был почтенным старцем с седой бородой, сгорбленным от долгой жизни, как царь Пилоса Нестор. Когда Агамемнону требовалось принять важное решение, он посылал за Паламедом, Нестором и Одиссеем. Но обычно решение принимал Одиссей. О Лисе с Итаки, так его прозвали, ходило много слухов. Его царство состояло из четырех скалистых бесплодных островков у западного побережья, владений бедных и жалких по сравнению с другими царствами. Дворец его был скромных размеров, и он сам пахал землю, ибо его подданные не могли собрать достаточно налогов, чтобы обеспечить ему праздность. Но при всем при этом его имя принесло Итаке, Левкаде, Закинфу и Кефалении славу. В то время, когда он приехал в Амиклы, и я впервые с ним встретилась, ему было не больше 25 лет, а может и того меньше, если правда, что мудрость обладает силой старить лица людей. Они продолжали разговор, возможно, забыв, что я сидела по левую руку от отца и могла подслушивать совершенно невинным видом. И поскольку с другой стороны от меня сидел Менелай, ничто меня не отвлекало от этого занятия. «Ты собираешься просить руки Елены, дорогой друг?» Одиссей выглядел так, словно замыслил шалость. «Ты видишь меня насквозь, Тиндарей?» «Конечно, вижу, но на что она тебе? Я никогда не думал, что ты падок на красоту, хотя за ней дают и приданные». Он состроил гримасу. «Любопытство. Ты забываешь о моем любопытстве. Неужели ты думал, что я пропущу такое зрелище?» Агамемнон усмехнулся, а отец рассмеялся в голос. «Зрелище! Что мне делать, Одиссей? Посмотри на них. 101 царь и царевич, и все как один пялятся друг на друга, гадая, кому выпадет удача, и готовятся спорить мой выбор, неважно, насколько он логичный и выгодный». Агамемнон вступил в разговор. «Это превратилось в состязание. Кто в большей милости у верховного царя Микен и его тестя Тиндерея Лакедамонского? Они знают, что Тиндерея прислушивается к моим советам. Из этого не выйдет ничего, кроме долгой вражды. Точно, взгляните на Филоклета, как гордо он выгибает спину и фыркает, не говоря уже о Диомедес и Доминеем. А еще есть Менесфей и Еврипил и другие». «Что же нам делать?» — спросил верховный царь. «Ты просишь моего совета, мой господин?» «Прошу». Я замерла, начиная понимать, насколько мало я значила. Вдруг мне захотелось плакать. «Мой выбор? Нет, это будет их выбор, Агамемнона и моего отца». Но сейчас моя судьба была в руках Одиссея. Интересовала ли я его? И тут он подмигнул мне. У меня упало сердце. Нет, ему не было до меня дела. В его красивых серых глазах не блеснуло ни искорки желания. Он приехал не для того, чтобы искать мои руки. Он приехал, ибо знал, что будет нужен его совет. Он приехал только ради того, чтобы упрочить собственное положение. «Я, как всегда, рад помочь, чем могу», — без запинки проговорил он, пристально глядя на моего отца. «Однако, Тиндерея, перед тем, как мы устроим Елене надежный и выгодный брак, я хотел бы попросить о маленьком одолжении». Агамемнон выглядел обиженным, хотя представления не имел о том, что он имел в виду, а я про себя гадала, о чем был этот хитроумный торг. «Ты хочешь получить Елену?» — прямо спросил отец. Одиссей откинул голову и рассмеялся так вызывающе громко, что весь зал на мгновение замер. «Нет, нет, нет, я не посмел бы просить ее руки с моим-то ничтожным состоянием и жалким царством. Бедная Елена! У меня дух замирает при мысли о том, чтобы запереть такую красавицу на морской скале. Нет, я не хочу в невесты Елену. Я хочу другую». «А, Агамемнон расслабился. Кого?» Одиссей предпочел адресовать ответ моему отцу. «Дочь твоего брата Икария, Тиндарей, Пенелопу». «Не думаю, что он будет возражать», — удивился отец. «Икарий недолюбливает меня. Кроме того, к Пенелопе сватываются мужи побогаче». «Я постараюсь помочь», — сказал отец. «Считай, дело сделано», — подтвердил Агамемнон. «Какое потрясение! Если им и было понятно, что Одиссей нашел в Пенелопе, то мне уж точно нет. Я хорошо ее знала. Она была моей двоюродной сестрой. Вовсе не уродина и вдобавок богатая наследница, но такая скучная. Однажды она поймала меня, когда я позволила одному из придворных целовать свои груди. Я ни за что не разрешила бы ему большего, и прочитала мне нравоучение о том, как неразумно и унизительно потакать желанием плоти. Я нашла бы себе лучшее занятие, — изрекла она размеренным и бесстрастным голосом, силясь занять мое внимание настоящими женскими занятиями, например, ткачество. Я уставилась на нее, как на сумасшедшую. Ткачество. Одиссей заговорил опять, и я оставила мысли о Пенелопе и прислушалась. «Я догадываюсь, кому ты решил отдать свою дочь, Тиндарей, и понимаю, почему. Но не важно, кого ты выберешь. Важно защитить твои с Агамемноном интересы, обезопасить свои отношения с сотней отвергнутых женихов после того, как ты объявишь о своем выборе. Я могу это устроить, если ты сделаешь все точно, как я скажу». Агамемнон тут же ответил: «Мы сделаем». «Тогда для начала нужно вернуть все дары, поднесенные женихами, сопроводив возврат любезной благодарностью за достойные намерения. Никто не должен считать тебя жадным, Тиндарей». Отец выглядел раздосадованным. «Это правда необходимо?» «Не просто необходимо, крайне важно». «Дары будут возвращены», — сказал Агамемнон. «Хорошо». Одиссей наклонился вперед в своем кресле. Оба царя последовали его примеру. «Ты объявишь о своем выборе ночью в тронном зале. Я хочу, чтобы там был полумрак, как святилище, поэтому ночью будет в самый раз. Созови всех жрецов. Пусть обильно воскуряют благовоние. Моя цель — подавить двух женихов, а этого можно добиться только с помощью ритуала. Ты не можешь позволить, чтобы имя твоего избранника приветствовали гневные возгласы готовых ринуться в драку воинов». «Как скажешь», — вздохнул отец, поскольку терпеть не мог вдаваться в подробности. «Это, Тиндарей, только начало. Когда ты начнешь свою речь, ты напомни женихам, как дорога тебе твоя драгоценная дочь и как горячо ты молился богам, прося их совета. Твой выбор, скажешь ты, был одобрен Олимпом. Предзнаменования благоприятны и предсказания оракулов несомненны. Но всемогущий Зевс потребовал соблюсти условия, а именно, до того, как все узнают имя счастливого победителя, каждый жених должен обещать поддержать твоего избранника. И это еще не все. Каждый жених должен будет поклясться, что обеспечит мужу Елены помощь и взаимодействие. Каждый муж должен дать клятву, что благоденствие супруга Елены дорого ему так же, как дороги боги. И если будет нужно, каждый муж вступит в войну, чтобы защитить права и привилегии ее супруга. Агамемнон сидел, молча уставившись в пространство, и жевал губами. Было ясно, что внутри у него бушует пламя. Отец был просто ошеломлен. Одиссей откинулся назад, лениво смакуя куриную ножку, явно довольный собой. Внезапно Агамемнон повернулся к нему и схватил за плечи такой железной хваткой, что побелели костяшки пальцев. Лицо у него было свирепым. Одиссей посмотрел на него безмятежным взглядом, без капли страха. «Великая мать Кибелла! Одиссей, ты гений!» Верховный царь повернулся и взглянул на отца. «Тиндарей, ты понимаешь, что это значит? Тому, кто женится на Елене, гарантированы постоянные, нерушимые союзнические отношения почти с каждым народом Эллады. Его будущее будет обеспечено, его положение упрочится в 1000 раз». Отец, несмотря на явное облегчение, поморщился. «Какую клятву я могу заставить их принести? Какая клятва настолько страшна, чтобы заставить их выполнить то, что им ненавистно?» «Есть только одна такая», — медленно проговорил Агамемнон. «Клятва на четвертованной лошади, именем Зевса-громовержца, Посейдона, колебателя земли и дочерей Коры, водами Стикса и тенями умерших». Слова его упали, как капли крови с головы Горгоны-медузы. Отец содрогнулся и уронил голову на руки, спрятав лицо в ладонях. Одиссей, судя по всему, ничуть не растроганный, резко сменил тему разговора, беззаботным тоном спросив у Агамемнона, что будет с Гелеспонтом. Верховный царь поморщился. «Не знаю. Троянский царь Приам совсем выжил из ума. Неужели он не видит выгоду, которую получил бы, пустив купцов из Эллады в Понт Эвксинский?» «Думаю, — сказал Одиссей, принимаясь за медовый пирог, — прямо очень выгодно не пускать туда купцов. Он все равно жиреет на пошлинах за проход через Гелеспонт, и у него есть договоренности с царями Малой Азии, и, вне всякого сомнения, он получает часть той непомерной цены, которую вынуждены платить ахейцы за олово и медь, покупая их в Малой Азии. Выдворение ахейских купцов из Понта Эвксинского означает больше денег для Трои, а не меньше. «Теламон оказал нам дурную славу, когда похитил Гесиону», — гневно заявил отец. Агамемнон покачал головой. «Теламон имел на это право. Геракл всего лишь просил заплатить то, что ему причиталось за великую службу. А этот жалкий старый скупец Лаомедонт отказал ему. Безмозглый идиот мог бы знать, что из этого выйдет. Геракл мертв уже 20 лет, если не больше», — сказал Одиссей, разбавляя вино водой. «Тесей тоже умер. Остался лишь Теламон. Он никогда бы не согласился расстаться с Гесионой, даже если бы та сама этого пожелала. Похищение и изнасилование старой сказки», — мягко продолжал он, очевидно, не слышав ни слова про Елену и Тесея, — «и они имеют очень мало отношения к стратегии. Эллада на подъеме. Малая Азия это знает. Так есть ли лучшая стратегия для Трои и остальных, чем отказывать Элладе в том, в чем она нуждается больше всего — в олове и меди, чтобы плавить бронзу?» «Верно», — согласился Агамемнон, потянув себя за бороду. «Так чем же закончится торговый запрет Трои?» «Войной», — спокойно ответил Одиссей. «Рано или поздно войне быть. Когда нас прижмут окончательно, когда наши купцы завопят о справедливости у каждого трона между Кноссом и Олком, когда мы больше не сможем наскрести достаточно олова для того, чтобы плавить из меди бронзу на мечи, щиты и головки стрел, тогда быть войне». Их разговор стал еще скучнее. «Он меня больше не занимал. Кроме того, меня тошнило от Менелая. Я выскользнула из-за стола, тихонько шмыгнула в дверь за креслом отца и побежала по коридору, идущему параллельно трапезной, отчаянно желая, чтобы на мне было что-нибудь более тихое, чем звенящая юбка. Лестница на женскую половину находилась в дальнем конце, где коридор расходился и вел к другим комнатам. Я достигла ее и побежала вверх. Никто меня не звал. Теперь мне нужно было только проскочить мимо покоев матери. Склонив голову, я потянула за штору. Меня остановили руки, сомкнувшиеся в замок на талии, и мой крик о помощи был тут же заглушен. Диомед. С бьющимся сердцем я уставилась на него. До этого момента у меня не было возможности ни оказаться с ним наедине, ни поговорить. Свет лампы отражался от его кожи, придавая ей сходство с полированным янтарем. На шее билась жилка. Я позволила себе взглянуть на него в упор и почувствовала, что он убрал руку с моего рта. Как же он красив! Как же я люблю красоту! И больше всего в мужчине. «Приходи в сад», — прошептал он. Я отчаянно замотала головой. «Ты сошел с ума. Отпусти меня, и я никому не скажу, что встретила тебя у покоев своей матери. Отпусти». Сверкнув белыми зубами, он тихо рассмеялся. «Я не сдвинусь с места, пока ты не пообещаешь прийти в сад. Они пробудут в трапезной еще долго, и никто не будет искать ни тебя, ни меня. Девочка, я хочу тебя. Мне плевать, что они решат и когда. Я хочу тебя, и я тебя получу». Моя голова все еще кружилась от жары в трапезной. Я приложила к ней руку. И потом, словно независимо от меня, по своей собственной воле, моя голова согласно кивнула. Диомед тут же отпустил меня. Я помчалась в свои покои. Неста ждала меня, чтобы раздеть. «Ступай спать, старуха, я разденусь сама». Привыкнув к моим капризам, она с радостью повиновалась, предоставив мне самой дрожащими пальцами развязывать шнуровку, срывать корсаж и тунику, выпутываться из юбки. Я сбросила бубенчики, браслеты и кольца, отыскала свою льняную хламиду и завернулась в нее. Потом выбежала в коридор, спустилась вниз по темной лестнице навстречу ночному воздуху. Он сказал «в сад». Улыбаясь, я направилась к грядкам с капустой и кореньями. Кому придет в голову искать нас среди овощей? Совершенно ногой Диомед ждал меня под лавровым деревом. Хламида упала у меня с плеч. Я была еще далеко, и он мог рассмотреть меня всю, освещенную лунным светом. Он тут же оказался рядом, расстелил для нашего ложа мою одежду и прижал меня собой к матери-земле, которая дает силу женам и отнимает ее мужчин. Так устроили боги. «Только пальцами и языком, Диомед», — прошептала я. «Я взойду на брачное ложе с нетронутой плевой». Он спрятал свой смех меж моих грудей. «Это Тесей научил тебя, как остаться девственницей?» «Для этого не нужен учитель». Я вздохнула, гладя его руки и плечи. «Мне мало лет, но я знаю, что заплачу головой, если подарю свою девственность кому-нибудь, кроме супруга». Я думаю, когда он ушел, он был удовлетворен, пусть и не совсем так, как ожидал. Поскольку любовь его была неподдельной, он согласился на мое условие, так же, как в свое время сделал Тесей. Не то чтобы меня очень заботили чувства Диомеда, главное, я была удовлетворена. И это было заметно на следующую ночь, когда я сидела подле отцовского трона. Если бы только чьи-то глаза дали себе труд это заметить. Диомед сидел вместе с Филактетом и Одиссеем в толпе, слишком далеко, чтобы я могла прочитать что-нибудь на его лице, особенно в таком тусклом свете. Зал расписан яркими фресками танцующих воинов и багрово-красными колоннами, утонул во мгле и наполнился мерцающими тенями. Вошли жрецы, вверх поплыли плотные душные клубы благовоний, и по мановению ока в зале воцарилась торжественная тягостная тишина гробницы. Я слышала, как отец говорит слова, заготовленные Одиссеем. Казалось, подавленность собравшихся можно было потрогать рукой. Потом привели жертвенного коня, прекрасного белого жеребца с розовыми глазами, без единого черного волоска. Его копыта скользили по плиткам пола, голова покачивалась из стороны в сторону в золотой узде. Агамемнон взмахнул огромной двуглавой секирой. Медленно-медленно конь упал наземь, грива и хвост плыли по воздуху, словно клочья водорослей в водном потоке, фонтаном хлынула кровь. Пока отец говорил собравшимся, какой клятвы он от них требует, я с отвращением и ужасом смотрела, как жрецы разрубают прекрасное животное на четыре части. Мне никогда не забыть это зрелище. Женихи, стараясь сохранить равновесие, один за другим встают обеими ногами на четыре куска мягкой плоти, принося ужасную клятву верности и преданности моему будущему супругу. Голоса были глухими и апатичными, ибо сила и мужество уступили место покорному благоговению. Бледные, покрытые испариной лица всплывали и меркли, подобно луне, в неверном свете факела. Откуда-то дул ветер, завывая, как заплутавшая в Аиде тень. Наконец все закончилось. Лошадиный труп лежал, оставленный без внимания. Женихи, занявшие свои места, смотрели на царя Лакедемона Тиндерея, словно в дурмане. «Я отдаю дочь Менелаю», — произнес отец. Раздался громкий вздох и ничего больше. Ни один не выкрикнул ни слова протеста. Никто не вскочил на ноги в гневе, даже Диомед. Мои глаза нашли его взгляд, пока слуги зажигали светильники. Мы попрощались друг с другом поверх сотни голов, зная, что проиграли. Думаю, слезы катились у меня по щекам, когда я смотрел на него, но никто их не заметил. Я вложила свою безвольную руку во влажную ладонь Менелая.